Камердинер герцога появился на пороге. «Моего ювелира и секретаря!» Камердинер удалился молча. И с такой быстротой, которая обличала привычку к слепому и беспрекословному повиновению. Однако, хотя первым вызвали ювелира, секретарь успел явиться раньше. Это было вполне естественно, так как он жил в самом доме. Он застал Бекингема в спальне, за столом. Герцог собственноручно писал какие-то приказания. «Господин Джексон», — обратился герцог к вошедшему, — «вы сейчас же отправитесь к лорду-канцлеру и скажете ему, что выполнение этих приказов я возлагаю лично на него. Я желаю, чтобы они были опубликованы немедленно». «Но ваша светлость», — заметил секретарь, быстро пробежав глазами написанное, — «что я отвечу, если лорд-канцлер спросит меня, чем вызваны такие чрезвычайные меры?» «Ответьте, что таково было мое желание, и что я никому не обязан отчетом в моих действиях». «Должен ли лорд-канцлер такой ответ передать и его величеству, если бы его величество случайно пожелало узнать, почему ни один корабль не может отныне покинуть портов Великобритании?» — с улыбкой спросил секретарь. «Вы правы, сударь. Пусть лорд-канцлер тогда скажет королю, что я решил объявить войну, и эта мера — мое первое враждебное действие против Франции». Секретарь поклонился и вышел. «С этой стороны мы можем быть спокойны», — произнес герцог, поворачиваясь к Д'Артаньяну. «Если подвески еще не переправлены во Францию, они попадут туда только после вашего возвращения». «Как так?» «Я только что наложил запрет на выход в море любого судна, находящегося сейчас в портах Его Величества. И без особого разрешения ни одно из них не посмеет сняться с якоря». Д'Артаньян с изумлением поглядел на этого человека, который неограниченную власть, дарованную ему королевским доверием, заставлял служить своей любви. Герцог, по выражению лица молодого гасконца, понял, что происходит у него в душе, и улыбнулся. «Да, правда. Анна Австрийская — моя настоящая королева. Одно ее слово, и я готов изменить моей стране, изменить моему королю, изменить Богу. Она попросила меня не оказывать протестантам в Ла-Рошелле поддержки, которую я обещал им. Я подчинился. Я не сдержал данного им слова. Но не все ли равно? Я исполнил ее желание. И вот посудите сами, разве я не был с лихвой вознагражден за мою покорность? Ведь этой покорности я обязан ее портретом». Д'Артаньян удивился, на каких неуловимых и тончайших нитях висит подчас судьба народа и жизнь множества людей. Он весь еще был поглощен своими мыслями, когда появился ювелир. Это был ирландец, искуснейший мастер своего дела, который сам признавался, что зарабатывал по 100 000 фунтов в год на заказах герцога Бекингема. «Господин О'Рейли», — сказал герцог, вводя его в часовню, — «взгляните на эти алмазные подвески и скажите мне, какова цена каждого из них?» Ювелир одним взглядом оценил изящество оправы, рассчитал стоимость алмазов и, не колеблясь, ответил: «1500 пистолей каждый, милорд». «Сколько дней понадобится, чтобы изготовить 2 таких подвеска? Вы видите, что здесь 2 не хватает?» «Неделя, милорд». «Я заплачу 3000 за каждый. Они нужны мне послезавтра». «Милорд получит их». «Вы неоценимый человек, господин О'Рейли. Но это еще не все. Эти подвески не могут быть доверены кому бы то ни было. Их нужно изготовить здесь, во дворце». «Невозможно, милорд. Только я один могу выполнить работу так, чтобы разница между новыми и старыми была совершенно незаметна». «Так вот, господин О'Рейли, вы мой пленник. И если бы вы пожелали сейчас выйти за пределы моего дворца, вам бы это не удалось. Следовательно, примиритесь с этим. Назовите тех из подмастерьев, которые могут быть вам полезны, и укажите, какие инструменты они должны принести». Ювелир хорошо знал герцога и понимал поэтому, что всякие возражения бесполезны. Он сразу покорился неизбежному. «Будет ли мне разрешено уведомить мою жену?» — спросил он. «О, вам будет даже разрешено увидеться с ней, мой дорогой господин О'Рейли. Ваше заключение отнюдь не будет суровым, не волнуйтесь. Но всякое беспокойство требует вознаграждения. Вот вам сверхсуммы, обусловленной за подвески, еще чек на 1000 пистолей, так чтобы заставить вас забыть о причиненных вам неприятностях». Д'Артаньян не мог прийти в себя от изумления, вызванного этим министром, который так свободно распоряжался людьми и миллионами. Ювелир тем временем написал жене письмо, приложив к нему чек на 1000 пистолей и прося в обмен прислать ему самого искусного из его подмастерьев, набор алмазов, точный вес и качество которых он тут же указал, а также и необходимые ему инструменты. Бекингем провел ювелира в предназначенную ему комнату, которая за какие-нибудь полчаса была превращена в мастерскую. Затем он у каждой двери приказал поставить караул со строжайшим приказанием не пропускать в комнату никого, за исключением герцогского камердинера Патрика. Ни к чему говорить, что ювелиру О'Рейли и его подмастерью было запрещено под каким бы то ни было предлогом выходить за пределы комнаты. Всем распорядившись, герцог вернулся к Д'Артаньяну. «Теперь, юный мой друг, Англия принадлежит нам обоим. Что вам угодно и какие у вас пожелания?» «Постель», — ответил Д'Артаньян. «Должен признаться, что это мне сейчас нужнее всего». Герцог приказал отвести Д'Артаньяну комнату рядом с его спальней. Ему хотелось иметь молодого человека постоянно вблизи себя. Не потому, чтобы он не доверял ему, а ради того, чтобы иметь собеседника, с которым можно было бы беспрестанно говорить о королеве. Час спустя в Лондоне был обнародован приказ о запрещении выхода в море кораблей с грузом для Франции. Исключение не было сделано даже для почтового пакетбота. По мнению всех, это означало объявление войны между обоими государствами. На третий день к 11 часам утра подвески были готовы и подделаны так изумительно, так необычайно схоже, что герцог сам не смог отличить старых от новых. И даже люди, самые сведущие в подобных вещах, оказались бы так же бессильны, как и он.